А кто есть Минога, огрубевшая возлюбленная Громобоева, вообще объяснить нельзя. А ведь была тоненькая и звонкая, как песенка тростника. Такая у Зотова подобралась сокрушительная родня. Генка сказал: «Хорошо бы в Прибалтику, там тоже есть шхеры». Жанна сказала: «Не шхеры, а дюны». Генка застеснялся. Люська не вступилась за приемного отца и спросила с вызовом: «А вы можете быстро произнести? Это институт фармакологии? Будьте добры, Эдуарда Ромуальдовича». Все застеснялись. Никто не мог. А она могла. Так все оказались на водохранилище. Они ехали ловить зло. Они не мечтали изобрести, как с ним покончить и задавить, но они надеялись его открыть. Уже к ночи того же дня они сидели в избе и ждали ужина, который женщины готовили на костре у самой воды. Дети купались. Взрослые слышали их сладостный живой визг. Родители увезли городские дела. Собака скакала по берегу и лаяла. Мозги плавились от жары и печали. Сапожников вытер лоб. «Как жить, братцы? Какая жара!» — сказал Сапожников, обмахиваясь журналом экран. — Какая дикая жара! — Это мы уладим, — сказал Громобоев. Сквозняком распахнулась дверь, и стало прохладно. Все посмотрели на Громобоева в некоторой панике. Но, как всегда, нашлось реальное объяснение. Входную дверь открыла Нюра. — Вот кто все делает вовремя, — сказал Сапожников и крикнул. — Нюра, не закрывай дверь, а то мы здесь задохнемся. — Витька, ужинать, — сказала Минога. — Ждать надоело. Громобоев поднялся, пощелкал подтяжками и надел шляпу. — Еще к вдохновению призывал, — сказал Громобоев, послушно направляясь к выходу, и кивнул на Нюру. «Спроси у этой Валамовой ослицы, когда бы она хотела жить?» Сапожников кивнул и спросил об этом у Нюры. «В добрые времена», — ответила Нюра. «А что?» «Слишком просто», — в отчаянии сказал Сапожников. «Чересчур, Нюра, погуляй». «Нам ждать надоело», — сказала Нюра и ушла. «Кому нам?» — крикнул Сапожников. Но, конечно, ответа не получил. «Не унывай, Сапожников», — сказал Громобоев. «Критерий почти найден. Не унывай». И этими словами он как будто вышиб клапан и из кастрюли скороварки рванул перегретый пар. Все шипели и орали вокруг костра одно и то же, и поэтому никто никого не понимал, и раздавались клоунские вопли. «Бим! Я купил новые галоши!» «Бам! Ты говоришь, что ты купил новые галоши?» «Да, бим! Я говорю, что купил новые галоши!» Но клоуны орут одно и то же, чтобы галерка расслышала, а они орали в первом ряду партера, потому что не знали, как быть, и мечтали добраться до истины. «Товарищество!» — орал Зотов. «Не сборище соумышленников! На словах они заодно, а на деле скрытые конкуренты! Товарищество! И жизнь без конкуренции возможна лишь на этом пути! Тут личное возвышение остальных не корежит не потому, что все окончательно замечательные, а просто каждый умеющий может уметь только свое, а не чужое». «Бытие определяет сознание, бытие!» — орал Панфилов. «Как я живу, так я думаю, а не наоборот. Когда наоборот, то я становлюсь маньяком и подминаю жизнь под сознание, под логику, и жизнь умирает от этого, пойми. Она, жизнь, становится тоскливой машиной, ужасом перед кнопкой и теориями маньяков. Бытие определяет сознание, бытие!» «Не просто бытие», — тихо сказал Громобоев, — «а два его типа, внутренние и внешние». И тут Витька Громобоев, приемный сын, капустный подкидыш, произнес свое слово, самое длинное из всех, которые Зотов от него слыхал с 49-го года. «Представьте себе некий, скажем, электронный газ, который плавает облаками где-то в живом вакууме мозга. И представьте, что мы можем на него влиять любым мельчайшим сигналом желания, и чтобы от этого электронные облака меняли бы свою форму. И мы получим модель образа, который, хотя и рождается бессознательно, однако потом мы можем манипулировать сознательно и как хотим. Второй тип бытия — это образы. Они теснятся где-то внутри нас, и там происходят такие же битвы, как во внешней жизни. И поведение наше зависит не только от того, с кем ты столкнулся в трамвае, а и от того, с кем каждый из нас столкнулся в своем воображении. Потому что каждый лезет в трамвай со своими образами, со своим вторым бытием. Есть два мира — мир образов и мир повседневный. И от каждого из них наше сознание получает свои впечатления. То есть мир образов и даже сны впечатывают в наше сознание такие же сигналы, как и пейзажи на улице. И сознание, которое вторично, должно выбрать, что предпочесть — воображаемое или повседневное.